рабочим отрядам придется забирать зерно силой. Поэтому важно было заранее ослабить сопротивление крестьян. Учитывая все это, Ленин привел в действие свою старую идею об организации беднейшего крестьянства. В начале февраля 1918 года, произнося речь перед отправлявшимися в провинцию большевистскими агитаторами, Ленин сказал: «Разгорается борьба между богатеями и трудящимися крестьянами, и надо помочь бедноте. Мы не для того отняли землю у помещиков, чтобы она досталась богатеям». «Мы убеждены», — произнес он через несколько дней на конференции крестьянских депутатов и земельных комитетов, «что трудовое крестьянство объявит беспощадную войну своим угнетателям, богатым крестьянам». Примечание. У Ленина — угнетателям-кулакам. Примечание переводчика. Однако ленинские высказывания были лишь пробным шаром. Официально ленинскую точку зрения большевики еще не приняли. 19 февраля был опубликован закон о социализации земли, одобренный месяцем раньше на Третьем съезде Советов. Закон этот разработали левые эсеры на основе идеи об уравнительном землепользовании и крестьянской общине. Весной по всей России крестьяне делили землю и общинную, и принадлежавшую частным владельцам, на равные доли. Они не знали еще проектов красного диктатора. 22 декабря 1917 года возобновились мирные переговоры между советским правительством и центральными державами. 25 декабря глава немецкой делегации Кюльман согласился принять советский декрет о мире без аннексий и контрибуций за основу обсуждения при условии, что государства Антанты поддержат этот принцип. 28 декабря мирная конференция в Брест-Литовске объявила перерыв на 10 дней. Советская делегация вернулась в Петроград. В это время в Петрограде открылся съезд, посвященный демобилизации армии. Из 234 делегатов съезда 199 были большевиками. Съезд подтвердил невозможность для русской армии продолжать войну. После разгрома Ставки дезорганизация в армии достигла предела. Началась массовая, стихийная демобилизация. Солдаты без разрешения толпами покидали свои полки, захватывая военное имущество, амуницию, лошадей, винтовки и бежали к железнодорожным станциям. Они штурмом брали поезда, выбрасывали гражданских пассажиров, заполняли крыши и открытые платформы составов, угрозами заставляли железнодорожных служащих отправлять поезда вне расписания, избивали тех, кто возражал, стреляли в них. 31 декабря 1917 года Крыленко представил отчет в Совет народных комиссаров. По его приказу сразу же начали работу по формированию добровольческих частей социалистической армии с тем, чтобы заменить войска, покидающие фронт. В это же время Ленин поставил перед большевиками вопрос о необходимости немедленного заключения мира с центральными державами. 2 января 1918 года советское правительство предприняло последнюю попытку придать своим переговорам с немцами широкий международный характер. Оно предложило перенести мирную конференцию из Брест-Литовска в Стокгольм, но немцы отклонили это предложение. Переговоры предстояло продолжить в Брест-Литовске, куда прибыла также делегация от Украинской Центральной Рады, националистического социалистического правительства, захватившего власть в Киеве. Германия признала Украину как участника договора. Перед большевиками встал вопрос, заключать ли сепаратный договор с Германией. Дальнейшие проволочки исключались, и тут обнаружилось, что среди самих большевиков есть группа, которая, хотя и повторяет с весны 1917 года вслед за Лениным фразу о необходимости немедленного заключения демократического мира, на деле не готова допустить мысль о сепаратном мире с Германией.